Глава 11. Это был их последний привал. До заката солнца кавалькаду сопровождали проводники, посланные Тугайбеем, а только что где-то там впереди, на холмах, прогорцевал небольшой разъезд, который, очевидно, был казачьим. Повозки, карета и 4 шатра поставлены в небольшой квадрат, образовавший лагерь на плато между небольшим терновником, степной кручей и берегом какой-то речушки. Окинув привычным офицерским взглядом эту местность, Хмельницкий пожалел, что он здесь без войска. Почти идеальное место для лагеря. Полковник решил запомнить его, чтобы во время похода на Крым разбить здесь свой тыловой лагерь, к которому в случае неудачи можно было бы с боем отойти. «Знаете, полковник, мне иногда хочется предложить вам: оставьте свои казачьи войска и отправляйтесь со мной. В моем кортеже никто не распознает вас, бывшего опального атамана, к тому же вы всего лишь замышляете восстание, а я посему уверена, что король сумеет простить вас, уж об этом я позабочусь. Предлагаете возглавить вашу охрану до прибытия в Чехию? Точнее сказать, иногда мне хочется предложить вам это. Ну что же мешает?» Мерно озаряют темноту 3 костра, в котлах варится нехитрая походная еда, небольшой табун коней горцует на заливных лугах по обеим берегам речушки. «Тогда вы стали бы всего лишь беглецом, изгнанником. И я бы никогда не простила себе этого. Вам суждена совершенно иная судьба. Вы знаете, что мне суждено? Предчувствую». Они медленно уходили по склону возвышенности, все отдаляясь и отдаляясь от лагеря, и ночь принимала их как беглецов, укрывая их и ограждая от мира величественным спокойствием бесконечной степи. «Я не так уж много могу предвидеть в этой жизни, но всегда безошибочно определяю людей отверженных, все стремления которых будут развеяны прахом бытия. Причем все эти люди тянутся почему-то именно к вам», — едва заметно улыбнулся Хмельницкий, невидимой в ночи доброй улыбкой. «Не пытайтесь быть пророком. Вам ведь уже известно, что меня называют королевой отверженных», — шутливо разоблачила его Стефания. «Но вы-то к таким людям не принадлежите. Хотелось бы надеяться. Не скромничайте. Надеяться должна я. Вы же идти к своему божественному факелу на вершине Олимпа». «Идти к божественному факелу на вершине Олимпа», — улыбнулся Хмельницкий. «Я запомню это. Мне будут доставлять огромную радость известия о том, что армия Хмельницкого разгромила поляков на Днепре, взяла штурмом Каменец, подступила к Львову. Имение моей тетушки под Краковом вы, надеюсь, пощадите?» — хитровато прищурилась Стефания. «Мои воины будут охранять его как святыню. Тем более, что я не стремлюсь быть завоевателем Польши. Лавры могильщика Речи Посполитой меня не прельщают. Мой факел на вершине Олимпа — свобода Украины». Отсюда, с холмистого плато, их небольшой лагерь казался Стефании стоянкой какого-то степного племени, маленького, беззащитного, спасающегося от могучих врагов в этом степном пристанище. Настанет рассвет, степь по ту сторону речушки огласит боевой клич врагов, и последние воины племени, уведя своих коней за ограду из повозок, примут последний бой. Погибнут воины, перебьют младенцев, уведут в рабство молодых женщин, и никто больше не вспомнит о том, что когда-то здесь, на берегу этой речушки, погибло целое кочевое племя. Предавшись своим фантазиям, Стефания восприняла как совершенно естественный порыв то, что полковник приблизился к ней сзади и, обхватив за плечи, привлек к себе. Он был сильным и мужественным, тем последним варваром-кочевником, который спасет ее и благодаря этому продолжит род, спасет, защитит и возьмет в жены. Все еще пребывая в вымышленном мире своего кочевого бытия, княгиня инстинктивно прижалась к полковнику плечами и восприняла его ласки с такой неброской женской радостью, с какой женщина ее возраста может воспринимать только ласку своего последнего защитника, своей надежды. «Я буду гордиться тобой», — прошептала она, узнавая, что из безвестного полковника ты становишься генералом, командующим, знаменитым полководцем степной армии повстанцев. Я буду молиться, — шептала она, принимая его несмелые поцелуи, — чтобы удача не предала тебя. А воинская слава достигла самых отдаленных столиц Европы, чтобы, установив на своей священной земле мир и спокойствие, ты рано или поздно все же подступил к стенам моего скромного замка и с непокрытой головой ждал, пока я покажусь на надвратной башне. Наверное, это мои слишком уж немыслимые фантазии. Если я появлюсь у ворот вашего замка, королева отверженных, то вряд ли стану дожидаться, пока мне откроют. По привычке возьму их штурмом, — шутливо пригрозил Хмельницкий. «Бога дан!» — нежно произнесла Стефания, обхватив ладонями его лицо. «Это Бог дан!» — она произнесла с сильным ударением на первом слоге. И с таким романтическим акцентом, что полковнику, как мальчишке, захотелось, чтобы она вновь повторила его имя, и чтобы отныне он слышал его как можно чаще и всегда из уст этой женщины. «Стефания». В его произношении имя княгини получилось слишком грубым и невнятным, однако чешка не заметила этого. Она видела своего полковника таким, каким желала видеть, каким нафантазировала себе, сотворила в своем воображении, а посему многое не замечала и прощала. Она умела делать и то, и другое. «Богдан, Стефания». Они оба понимали, сколь запоздалой оказалась эта их встреча и эта любовь, но чем отчетливее они это осознавали, тем яростнее тянулись друг к другу, маня и лаская, оплакивая то, чего недополучили в молодости, и страстно любя то, что беззастенчиво оплакивали в молодые годы. «Богдан, Стефания». «Теперь у тебя получается нежнее», — прошептала княгиня, уткнувшись лицом в полу его шерстяного дорожного плаща. «Все равно не смогу произнести так, как чувствую». «Да это и невозможно. По себе знаю», — улыбается Стефания. Пылают костры, басуют почувствовавшие свободу кони, потрескивают под порывами ветра кроны чахлых стихных деревьев, и луна, неспешно выплывающая из-за черно-синего перевала туч, освещает две затерянные посреди степи фигуры, так и оставшиеся где-то между прошлыми и будущими веками, между поколениями и цивилизациями. Бог дан. Стефания. Я поманила бы тебя в свою Чехию, за мощные стены замка, у которого наконец-то появился бы настоящий хозяин и настоящий защитник, но в таком случае уже никогда не смогла бы возгордиться тем, чего ты достиг, и тем, чего еще достигнешь в этом мире. Перед каждым сражением я буду возрождать в памяти твой образ и молиться на него, как на икону святой заступницы. Святая Стефания Моравская, так будет называться твоя икона. Лучшие знатоки всех религий и вер станут ломать головы, пытаясь постичь, к какой из них принадлежит и кем канонизирована эта святая Стефания Моравская. Но так и не смогут добраться до грешной истины. С улыбкой поддержала его мечтание княгиня. Она умела улавливать и продолжать мысль, умела подхватывать и обожествлять улыбку, умела создавать из мужчины кумира, да так, что он становился кумиром не только в ее, но и в собственных глазах. Такая женщина достойна любого монарха Европы. Владея такой женщиной, невозможно не стать королем. А став им, невозможно не посвятить остаток жизни тому, чтобы овладеть такой женщиной. Он придет к своему трону, он добудет корону собственным мечом и только потом предстанет пред вратами того единственного замка, который готов штурмовать всю свою жизнь, штурмовать не сжигая и не разрушая, а любя. Стефания. Помнишь ту ночь, когда я ворвалась в твою опочивальню? Будь я проклят, что согласился привести к себе наложницу-грузинку. Напрасно. Наложница была ослепительно красивой и молодой. В этот раз Карадагбей по-настоящему расщедрился, — успокоила его Стефания. «Только я пришла не для того, чтобы самой увлечь тебя, и не для того, чтобы своим появлением упрекнуть тебя в неверности». «Это была последняя моя неверность», — покаянно поклялся Хмельницкий, и, что самое странное, поверил своей клятве. И это он, которого знали не только в графских салонах Потоцких, но и во многих других аристократических кругах. «Я вообще появилась там не в связи с наложницей», — пропустила мимо ушей его мужские монашеские клятвы Стефания. «Просто мне вдруг стало страшно. Когда я узнала, что твоего сына пытаются оставить заложником, я испугалась. Мне показалось, что что-то там при ханском дворе изменилось. Вмешались какие-то третьи силы. Возможно, что-то насплетничал князь Тибор. Нет-нет, он-то как раз способен на такое. Не оправдывайте его, полковник. И они решатся отравить вас сейчас, чтобы не взрастить у себя под боком полководца, перед чьим именем со временем будет трепетать весь таврический Татарстан. Меня пригнал к вам страх. Вот в чем дело». «Такая опасность, конечно, была, но я не думал о ней». «Еще бы! Растаяв под ласками юной наложницы», — не удивилась Стефания, — «а я вот испугалась. Мной овладел страх потерять вас навсегда, вернуться в свою Моравию в еще большем одиночестве, чем покидала ее. Для меня это было бы невыносимо. А так я возвращаюсь, унося в душе вас, мой степной рыцарь». «Стефания, Богдан, я возвращаюсь туда, за холодные стены своего гордого одиночества, святой Стефании Моравской, о чем еще никто не догадывается и вряд ли когда-нибудь догадается. Мы сохраним это в тайне, но не только от Папы Римского, но и от Господа Бога. Кажется, я уже сотворила себе своего Бога. Да простят меня все прочие боги, на земле и небесах сущие, от Иисуса до Магомета. Теперь мне есть кому молиться. Поэтому и считаю тебя своей святой». Их губы искали друг друга. Их глаза пытались пробить взорами едва освещенный луной мрак, чтобы слиться со взглядом другого. Их руки то сплетались, то блуждали под одеяниями, терзаясь вечной тоской влюбленного тела и растерзанного любовью духа. «Богдан, Стефания, появившись тогда в опочивальне, я спасла тебя от того, что могло случиться в ту ночь. Только так отныне я и буду воспринимать твое появление в замке Карадагбея. Когда-нибудь я точно так же появлюсь в твоем замке. Из трех степных шатров, между двумя рядами повозок и оцеплением из костров, на которых будет готовиться в котлах нечто такое, что не имеет никакого названия», — поддержала его Стефания. И Хмельницкий вновь, уже в который раз, задался совершенно немыслимым вопросом, как случилось, что до сих пор он жил, не зная этой женщины? Как случилось, что большую и лучшую часть своей жизни он прожил, даже не догадываясь, что где-то томится в своем величественном одиночестве его святая Стефания Моравская? В том, что жизнь так жестоко распорядилась их бытием, было что-то слишком несправедливое по отношению к ним обоим.